Урок 15. Доверие между взрослыми и детьми. Параграф 1. Ощупанный дневник. К сожалению, некоторые взрослые относятся к своим детям с глубоким недоверием. По нескольку раз в день требуют предъявить школьный дневник и часто ходят в ванную, чтобы щупать там зубную щетку, мокрая она или нет. А потом тщательно по очереди изучают каждый детский палец, хотят узнать, действительно ли дети мыли руки перед едой с мылом. Параграф 2. Честные глаза. Непонятно, зачем проявлять такую подозрительность, беспрерывно разглядывая детские ладошки. Вполне достаточно просто один раз заглянуть в честные детские глаза. В отношении между взрослыми и детьми вообще чрезвычайно важно доверие друг к другу, особенно взрослых к детям. Но разве можно не доверять своему ребенку? Это все равно, что не верить собственным глазам. Такое недопустимо. Параграф 3. Всем сердцем. Даже если взрослый своими глазами видел, как его дети весело качаясь на люстре, дружно ее оборвали, он все равно должен без лишних сомнений всем сердцем поверить, когда дети, искренне глядя в глаза взрослому, скажут, что это сделал кто-то другой. Параграф 4. Весенние фонари. Неужели не ясно, что фонарь под глазом, который сын принес домой со двора, вырос не после драки, а сам собой? Потому что теперь весна, и все вокруг прорастает, даже фонари. А дочка покрасила волосы в ярко-зеленый цвет и вставила в нос колечко, просто из скромности, чтобы не выделяться из толпы. У них в классе все так ходят. Параграф 5. Другая история. Если бы взрослые почаще доверяли своим детям, им бы самим было бы гораздо спокойней, а детям, в свою очередь, не приходилось бы ежедневно напрягать мозги, придумывая все новые и новые правдоподобные истории про свою жизнь. Что же касается доверия детей к взрослым, то это уже совсем другая история. Изучая собственную судьбу, ученые давно убедились, да, имея дело со взрослыми, надо быть предельно осторожным. Параграф 6. Коварные взрослые. Некоторым взрослым свойственно большое коварство и огромная хитрость. Они отлично умеют скрывать свои ужасные намерения от детей и довольно часто делают вид, будто вовсе не собираются сунуть вам в рот ложку с горьким лекарством и даже не замышляют выковыривать из вашей ноги занозу. Просто решили их немножечко рассмотреть, ногу с занозой. Им, видите ли, очень интересно. Параграф 7. Что у них за спиной? Когда вы доверчиво подходите к этим вероломным существам со своей свежей царапиной, приходится внимательно смотреть, не прячут ли они за спиной в одной руке коричневый йод, а в другой зеленую зеленку. Параграф 8. Палочка с ватой. Доверять таким взрослым ни в коем случае нельзя. С ними надо всегда держать ухо востро, иначе они тут же сунут туда палочку, обмотанную ватой, и почистят вам уши. Стоит человеку только на минуточку простудиться, и его могут моментально залепить горчишниками с ног до головы. Параграф 9. Касторка с ножницами. А того, кто пожаловался на живот, вдобавок накормят еще какой-нибудь гадостью вроде касторки. Даже если у человека совсем ничего не болит, ему могут взять и остричь ногти на всех четырех руках и ногах. Или вообще постричь наголо, прямо дома, даже не доведя до парикмахерской. Параграф 10. Выхватывание изо рта. Науке известны случаи, когда ничего не подозревающие дети возвращались домой после приятно проведенного в песочнице дня и, не успев даже вытряхнуть песок из ушей, оказывались в ванной, намыленные по эти же самые уши. А сколько молочных зубов было буквально выхвачено у детей изо рта, и это после целого часа торжественных обещаний ничего там даже пальцем не трогать. Параграф 11. Лживые клятвы. Само собой разумеется, никакие обещания, посулы и клятвы не могут уберечь детей от вероломства взрослых. Наука это безоговорочно подтверждает. Так, например, одному дошкольнику, единственному ребенку в семье, родители неоднократно обещали брата или сестру, чтобы он мог весело и с удовольствием проводить с ними свободное от своего воспитания время. Когда же возмущенный бесчисленными отсрочками и отговорками ребенок потребовал в конце концов обещанных родственников, ему действительно принесли брата с сестрой. Бессовестный обман. Но в каком виде? Родители просто бессовестно надули своего малыша. Стоило только раз взглянуть на этих тупых, как пробки, беспрерывно орущих и с ног до головы замотанных в пеленки существ, сразу становилось ясно. Не то, что весело проводить время, даже поговорить с ними или просто во что-нибудь поиграть, практически невозможно. Вопросы и задания. Первое. Чему должен быстрее поверить взрослый? Своим глазам или собственным детям? Второе. Что прячут за спиной родители из царапанных детей? Сколько раз в день папа и мама проверяют ваш дневник? Третье. Что может выхватить изо рта у родного сына ловкая мать? Четвертое. Во что можно играть с еще не родившимся младшим братом?